Явление четвертое. Гёц Генрих. Гёц почти с нежностью. Ты весь в поту. Как ты страдаешь? Генрих. Моих страданий мало. Страдают другие, а не я. Господь пожелал, чтобы я мучился чужими, а не своими муками. Зачем ты глядишь на меня? Гёц по-прежнему нежно. У меня тоже бывала такая двуличная рожа. Гляжу на тебя и самого себя жалею. Мы с тобой одной породы. Генрих, ложь! Ты предал своего брата. Я своих братьев не предам. Гёц, ты их предашь этой ночью. Генрих, не этой ночью, не потом. Пауза. Гёц равнодушно. Что же бедняки сделают с попами? Повесят на мясных крючьях. Генрих кричит. Замолчи! Овладевает собой. Вот ужасы войны. Я только бедный священник, и я бессилен их предотвратить. Гёц, лицемер. Этой ночью в твоей власти жизнь или смерть 20 тысяч людей. Генрих. Я не желаю этой власти. Она от дьявола. Гёц. Хочешь или нет, но ты обладаешь ею. Генрих убегает. Эй, что ты делаешь? Если бежишь, значит, ты решился. Генрих возвращается, глядит на него и начинает смеяться. Ты прав. Бежать или покончить с собой – все это ни к чему. Все только способ умолчания. Но я избранник Божий. Гёц. Лучше скажи, что ты похож на крысу. Генрих. Все равно. Избранник – человек, припертый к стенке дланью Господа. Пауза. Господи, зачем твой выбор пал на меня? Гёц ласково. Последние муки. Как хотелось бы их сократить. Дай помогу тебе. Генрих. Ты хочешь мне помочь, когда сам Бог молчит? Пауза. Так вот, я лгал, я не его избранник. Да и какой из меня избранник? Кто заставил меня покинуть город? Кто поручал тебя найти? По правде говоря, я сам себя избрал. Пришел просить тебя о милосердии к братьям, зная, что ничего не добьюсь. Я передумал. И не от того, что у вас злобные рожи. Просто теперь я вижу их наяву. Я хотел чинить зло. Увидев вас, понял, что и впрямь причиню его. Знаешь ли ты, что я ненавижу бедняков? Гёц. Да, знаю. Генрих. Почему они бегут от меня, когда я им протягиваю руки? Почему страдания их всегда неизмеримо больше моих? Господи, как мог ты допустить, чтобы на свете были бедняки? Почему ты не сделал меня монахом? Там, в монастыре, я был бы твой. Но как быть нераздельно твоим, когда люди подыхают с голоду? Гёцу. Я пришел, чтобы выдать их тебе, надеясь, что ты их истребишь, и тогда я смогу позабыть, что они жили. Гёц. Ну и что же? Генрих. Я передумал. В город ты не войдешь. Гёц. А что, если на то была Господня воля? Если Господь хотел, чтобы ты впустил нас в город? Так послушай, ты промолчишь, и священники погибнут этой ночью. Наверняка погибнут. А бедняки? Ты думаешь, выживут? Осаду я не сниму. Через месяц в Вормсе все передохнут с голоду. Ты не властен решать, жить или умереть. Ты можешь только выбрать, как им умирать. Так выбирай же скорую смерть. Они только выгадают, погибнув этой ночью, прежде чем перебьют священников. Умрут, не заморав руки, все окажутся на небесах. Если ты оставишь им несколько недель, они запятнают себя кровью и отправятся в ад. Послушай, поп, а вдруг это дьявол велит тебе продлить их земную жизнь, чтобы они успели заслужить вечное проклятие? Пауза. Скажи мне, как проникнуть в город? Генрих. Тебя нет. Гёц. Что? Генрих, тебя нет. Твои слова умирают прежде, чем я их расслышу. Такие лица, как твое, не повстречаешь ясным днем. Я знаю все, что ты мне собираешься сказать, все твои поступки предвижу. Ты — мое создание, это я внушаю тебе твои мысли. Мне все это снится, все мертво, в воздухе разлито сновидение. Гёц, значит, ты тоже снишься мне, я тебя насквозь вижу, настолько, что ты мне уже надоел. Осталось только выяснить, кому из нас кто снится. Генрих, я не покидал города, не выходил из него. Мы играем перед намалеванными декорациями. Что ж ты, мастер, говорить, играй комедию. Знаешь ли ты роль? Я-то свою знаю. Говорить нет, нет, нет, нет, нет. Ты молчишь. Это наваждение, обыкновенное наваждение, да к тому же еще нелепое. Что бы я стал делать в лагере Гёца? Указывает на город. Если бы только эти огни погасли. Почему этот город виден там, вдали, если я не выходил за его пределы? Пауза. Да, дьявольское искушение. Только не знаю, какое. Гёцу. Одно мне ясно. Я вижу дьявола. Спектакль начнется фантасмагорией, а потом пойдут рожи. Гёц. Ты его уже видел? Генрих. Чаще, чем ты свою мать. Гёц. Я на него похож? Генрих. Ты, бедняга, ты просто шут. Гёц. Шут? Генрих. Без шута не обойтись. Его роль мне перечить. Я... Пауза. Я победил. Гёц. Что? Генрих. Я победил. Гаснет последний огонек. Исчезает дьявольское видение, Вормс. Постой, сейчас и ты исчезнешь. Страшному наваждению придет конец. Ночь, повсюду ночь. Какой покой. Гёц. Продолжай, поп, продолжай. Я знаю все, что ты мне скажешь. Год назад... О да, мой брат, я знаю, как хотелось бы вместить в себя всю эту ночь. Как я хотел того же. Генрих бормочет. «Где же я проснусь?» Гёц внезапно смеется. «Ты уже проснулся, штукарь, и знаешь это. Все наяву, взгляни же на меня, дотронься до меня. Здесь я, воплоти, взгляни. Вот и луна показалась, вот снова твой дьявольский город выступает из мрака. Взгляни-ка, разве это призрак?» Ведь это настоящая скала и настоящее укрепление. Это настоящий город, в нем настоящие жители, а ты настоящий предатель. Генрих, предателем становишься, когда предашь. Зря стараешься. Я не предам. Гёц, предашь, раз ты предатель. Послушай, поп, ведь ты уже предатель. Две стороны дерутся, а ты хочешь в одно и то же время быть и за тех, и за других. Значит, ведешь двойную игру? Значит, говоришь на двух языках? Страдание бедняков на церковном языке – это испытание, а по-немецки – беззаконие, несправедливость. Что изменится для тебя, если ты впустишь меня в город? Станешь предателем? Но ты уже предатель, только и всего. Предатель, который совершает предательство – это предатель, который приемлет себя. Генрих, откуда ты все это знаешь, если не я внушил тебе эти слова? Гёц, я тоже предатель. Пауза. Я уже прошел тот путь, который предстоит пройти тебе. Ты только взгляни на меня. Разве у меня не цветущий вид? Генрих, вид у тебя цветущий, потому что ты следуешь своей натуре. Все незаконнорожденные предатели. Уже-то известно. А я не из ублюдков. Гёц хочет ударить его, но сдерживается. Помни, кто назвал меня ублюдком, больше не раскрывает рта. Генрих. Ублюдок. Гёц. Поп, «Поп, ну образумься! Не то я отрублю тебе уши! Впрочем, это не поможет, язык-то у тебя останется!» Внезапно обнимает его. «Люблю тебя, мой брат! Мы оба появились на свет вне закона. Чтобы породить тебя, попам пришлось переспать с нищетой. Зловещий акт!» Пауза. «Конечно, ублюдки предают. Что они, по-твоему, еще могут делать? Я с самого рождения раздвоился. Мать отдалась босику. Я как бы из двух половинок, которые никогда не склеишь, одна другой противно. Разве ты лучше меня? Полупоп, полубедняк. Из этого еще ни разу не получался цельный человек. Нас нет, и у нас ничего нет. Законно рожденные дети даром радуются жизни на земле. Но это ни тебе, ни мне не дано. С детства я гляжу на мир сквозь замочную скважину. В мире у каждого свое место, но для нас места нет. Мы изгои. Откажись от мира, который не хочет тебя знать. Твори зло. Увидишь, как тебе станет легко». Входит офицер. «Чего ты хочешь, офицер?» «Прибыл посланец архиепископа». Гёц. «Пусть войдет». Офицер. «Он принес вести. Противник оставил 7000 убитыми. Это отступление». Гёц. «А мой брат?» Офицер хочет что-то сказать ему на ухо. «Не подходи ко мне и говори громко». Офицер. «Конрад убит». С этой минуты Генрих начинает пристально вглядываться в Гёца. Гёц. «Вот так. Нашли ли его тело?» Офицер. «Да». Гёц. «В каком виде?» «Отвечай». Офицер. «Оно обезображено». Гёц. «Удар шпаги?» Офицер. «Волки». Гёц. «Какие волки?» «Здесь есть волки?» Офицер. «Арнгеймский лес?» Гёц. «Хорошо. Дайте мне закончить одно дело, и мы направим против них целую армию. Я истреблю всех волков Арнгейма. Ступай». Офицер уходит. Пауза. «Умер без причастия. Волки обгрызли его лицо. Но видишь, я улыбаюсь». Генрих мягко. «Зачем ты его предал?» Гёц. «Люблю завершенность. Поп, я сам стал тем, чем стал. Не моя заслуга, что я не знал отца, но званием братоубийцы я обязан лишь самому себе». Пауза. «Теперь он мой. Только мой». Генрих. «Кто? Что?» Гёц. «Дом Гейденштамов. Им теперь конец. Весь род теперь сведен ко мне. От Альбериха, основателя, до Конрада, последнего наследника. Взгляни-ка на меня. Я — фамильный склеп. А чего ты смеешься?» Генрих. «Я думал, этой ночью увижу дьявола. Теперь, пожалуй, мы вдвоем его увидим». Гёц. «Плевать мне на дьявола. Он только берет чужие души, но не обрекает их на проклятие. Я хочу иметь дело только с Господом, ведь на него пошли и чудовища, и святые. Бог видит меня, знает, что я убил своего брата, и сердце его кровоточит. Да, Господи, все верно, я его убил. А что ты можешь против меня? Я совершил страшнейшее из преступлений, а Бог справедливости меня не может покарать. Уже больше 15 лет, как он меня проклял. Что ж, на сегодня хватит. Сегодня праздник. Я буду пить». Генрих, приближаясь к нему. «Держи». Достает из кармана ключ и протягивает его Гёцу. Гёц. «Что это?» Генрих. «Ключ». Гёц. «Какой ключ?» Генрих. «Ключ от Вормса». Гёц. «Я же сказал, что на сегодня хватит. Черт побери, ведь он мой брат. Не каждый день хоронишь брата. Я могу себе позволить отпуск до завтра». Генрих приближается к нему. «Трус». Гёц, останавливаясь. «Взяв ключ, я все сожгу». Генрих. В самой глубине ложбины большая белая скала. У подножия, прикрытая кустарником, дыра. Войдешь в подземный ход и обнаружишь дверь. Откроешь ее этим ключом. Гёц. Как тебя полюбят твои бедняки! Как они тебя благословят! Генрих. Мне теперь все равно. Теперь я погиб. Но тебе, ублюдок, я доверяю своих бедняков. Выбирай. Гёц. Ты сказал, что стоит лишь взглянуть на мою рожу. Генрих. Я ее плохо разглядел. Гёц. А что ты видишь теперь? Генрих. Вижу, что ты противен самому себе. Гёц. Это верно. Но только ты не слишком обольщайся. Я уже 15 лет себе противен. Разве ты не понял, что зло единственное, ради чего я живу? Дай мне этот ключ. Берет ключ. Что ж, поп, ты врал себе до самого конца. Решил, будто тебе удастся скрыть от себя собственное предательство. И под конец ты все же предал. Ты выдал Конрада. Генрих. Конрада? Гёц. Не беспокойся. Ты так походишь на меня, что я принял тебя за самого себя. Уходит.